Неплохо. Следующий вопрос. Скорость ветра в районе аэродрома 10 метров в секунду. Переведите в уме это значение в километры в час. Постучал карандашом по журналу преподаватель самолетовождения. Михаил наморщил лоб, производя расчеты, но преподаватель уточнил задание. «Порассуждайте вслух, Девятаев, чтобы нам стало понятно, знаете вы формулу перевода или нет?» Тот кивнул. 9 метров умножаем на 4, из полученного результата вычитаем 1/10, то есть 40 минус 4. Получаем 36 км в час. «Верно», — удовлетворился ответом специалист по навигации. «У кого еще есть вопросы? Прошу». «Товарищ Девятаев, перечислите, что вы должны сделать во время подготовки к вылету по учебному маршруту», — взяла слово единственная женщина из комиссии, летавшая в инструкторском звене. «В начале летной смены я обязан пройти медицинский контроль, ознакомиться с полетным заданием и метеообстановкой, проложить на карте маршрут, рассчитать поправки на ветер и количество топлива, необходимое для выполнения задания», — четко ответил Михаил. Женщина хитро прищурилась. «И все?» «Нет. О завершении подготовки я обязан доложить летчику-инструктору, а также выставить на часах точное время». Ответ удовлетворил присутствующих. «Что вы будете делать, товарищ Девятаев, если ваш самолет свалится в штопор?» — поинтересовался председатель комиссии. Действия в этой нестандартной ситуации знали, пожалуй, все учлеты. Не подвел и Михаил. «Для вывода самолета из штопора нужно энергично и полностью отклонить противоположную вращению педаль», — четко ответил он. «Через 2 секунды отдать от себя ручку управления примерно на четверть за нейтральное положение. Едва самолет прекратит вращение, выровнять педали, а когда самолет наберет скорость, плавным движением ручки вывести его из пикирования. При подходе к горизонту увеличить обороты двигателя». Ближе к вечеру все учлеты были приглашены в класс, там они выстроились во фронт перед членами комиссии. Сказав короткую речь, председатель принял от секретаря список тех, кто справился с экзаменом. «Итак, к летной практике допущены следующие учлеты», — сказал он, поправив очки, и принялся зачитывать фамилии. Те, кого он называл, воспринимали успех по-разному. Кто-то шумно выдыхал, кто-то беззвучно тряс за руку стоявшего рядом товарища. Михаил услышал свою фамилию в самом конце списка. Все это время он стоял в первой шеренге неподвижно и едва дышал. Услышав же, Девятаев расцвел в улыбке и расслабился. «Еще один шаг», — еле слышно прошептал он, думая о приближении своей мечты.